Глава 6, в которой нам удается пережить ночь, меня учат пользоваться семечком пневмы, а потом мы чудом избегаем гибели, притворявшейся нашим спасением. Не знаю, сколько еще мы просидели так, вглядываясь в пугающую темноту. Час, может быть, но вряд ли два. Ночь вступала в свои права, а в начале весны ночи всегда холодны. Температура быстро опускалась. А затем и ветер поднялся, нагоняя низкий слой тучи, как бы намекая, что скоро можно ожидать снегопад. «Холодно», — пожаловалась Нанна. Я глянул на девочку и вздохнул. У нее была обычная приютская курточка, которая по своему качеству не слишком-то превосходила мою одежду. Пока Нанна не выглядела сильно замерзшей, но это вопрос времени, и не такого уж и большого. Телосложение у нее было худощавое, одежда не слишком хорошая, в общем, замерзнет она очень быстро. Да и я, видимо, скоро почувствую холод, несмотря на то, что сижу в перчатках и маске, которая позволяет хотя бы согревать дыхание. Снова вздохнув, я внимательно огляделся, чтобы понять, что у нас вообще есть. А было у нас не то чтобы много. Трещина, сухие кустарники, сумевшие укорениться на каменном склоне, остатки крепежа подъемника и, пожалуй, все. Еще была еда в моей сумке, но сколько ни ешь, это надолго не согреет. И спичек у меня не было, чтобы разжечь огонь. «Давай-ка попробуем построить убежище», — предложил я. «Может, придумаю, как разжечь костер?» Я помнил, что можно разжигать трением, но как это сделать лучше всего? Если честно, я понятия не имел. Еще можно было высечь искру. «Трением разожжем или искру высечем», — проговорил я. «Я могу разжечь», — заметила Нанна. «Я умею делать бытовой логос огня». Вот в этот момент, каюсь, я испытал острое чувство зависти. Будучи человеком, не умевшим даже свое семечко пневмы ощутить, я был в этом мире сильно ограничен, прямо как инвалид. Любой ребенок здесь с малолетства учится бытовым логосом, который можно использовать и в экстренном случае. Все они были слабенькие, но весьма полезные. Зажечь на кончике пальца огонек, сформировать каплю воды из воздуха, создать тонкий поток ветра, который мог даже переместить легкие предметы, закачать пневму в накопители. И для всего этого надо было работать со своим семечком, чем местные жители и занимались с детства. А я только начал. «Отлично», — деланно обрадовался я, постаравшись скрыть свою неблагородную зависть к ребенку. «Давай-ка тогда уйдем подальше от края обрыва. Попробуем найти удобную щель, где ветер не будет так донимать нас». В нашем распоряжении была площадка шириной почти 5 метров, где последний метр, к сожалению, использовать не получилось бы, из-за нависающего свода. Щель в длину была метров 20, во всяком случае с одной стороны от крепежа подъемника. На другую сторону еще надо было перелезть. Что я и сделал, подойдя к мощной деревянной балке, толщиной почти с мой рост, после чего подтянулся и залез на нее. «Бинго!» — радостно сообщил я Нанне. «Я не знаю, что такое бинго, но ведь там что-то хорошее, да?» — спросила девочка. «Что-то очень хорошее и... сейчас!» — кивнул я, продолжая улыбаться находке. К сожалению, было в находке и грустное пятно в виде какого-то мужика на самом краю обрыва, который, падая с подъемника, оставил тут свои бренные останки. Я сначала думал спихнуть их вниз, но потом решительно принялся освобождать несчастного от вещей, в которые он был одет. Дядька, видимо, был из зажиточных. При жизни он ходил в хорошей такой шубе, а мне и Нанне еще надо было чем-то укрываться. Я беззастенчиво забрал не только шубу, но и ботинки, штаны, а также длинный свитер, плотный камзол, варежки и шарф. Все, что мог. Оставил бедолаге только исподнее. «Извини, дорогой», — пробормотал я, — «нам нужнее». Вещи я отодвинул от края обрыва, а тело спихнул ногой в пропасть. К счастью, крови от него почти не было. Зато были доски настила с подъемника. Много досок. Все они были не слишком большого размера, а еще отличались по ширине и толщине. Но если постараться, то можно было из них сделать нормальную стенку. Благо и другого мусора здесь хватало. А в том месте, где балка, через которую я перелез, уходила в скалу, параллельно ей было создано искусственное углубление, и вот туда можно было войти, чуть пригнувшись. Глубина была примерно метра 2. Дело за малым. Организовать здесь удобное лежбище и развести костер. И желательно не из досок. Они еще могут пригодиться. «Иди сюда, я помогу забраться», — позвал я девочку, снова залезая на балку. Я помог Нанне перебраться на свою сторону и привел ее к будущему убежищу, а сам решил дойти до края щели в скале. Пробравшись через остатки подъемника, я вылез на узкий карниз, шедший вперед еще метров на 7-8. Дальше трещина сужалась настолько, что пришлось ползти. А через 5 метров она и вовсе сходила на нет. Снизу я видел, что буквально через метр начинается новая, но, перебираясь на нее, можно было сверзиться. А я как-то не горел желанием вот так бесполезно заканчивать свою жизнь. Пройдясь до сужения, я сумел наломать сухого кустарника со склона, там, где дотягивался, и притащить его в наше убежище. Запасов топлива должно было хватить на несколько дней, даже если будем жечь круглосуточно. Но вот дальше придется думать, что делать. Оттепель заканчивается, скоро опять начнутся снегопады, и мы без дров просто замерзнем. Я сложил сухие ветки, натаскал камней для очага и позвал Нанну. Ее лог сдавал огонек настолько слабенький, что его задувало легчайшим порывом ветра. И все-таки с третьей попытки ей удалось запалить тонкую веточку. А потом в каменном очажке заполыхал настоящий костер. Я притащил с другой стороны балки свой самодельный рюкзак с провизией, после чего начал перекрывать досками вход. Система была проста. Найти доску подходящего размера, чтобы она встала враспор от стены к стене, а потом вплотную к ней поставить следующую. И только внизу оставить место, куда бы я мог протиснуться сам, хоть и на корточках. Заодно я присмотрел деревянный щит, которым будет удобно перекрывать вход. Конечно, дырок в такой стене хватало, но если оставить перед входом костер, мы точно не должны замерзнуть ночью. Из двух широких досок я организовал лежак, где поместились бы и я, и Нанна. А еще затащил в наше убежище шубу и камзол. Дядька был упитанный, так что камзол пошел на простыни, а шуба на теплое одеяло. «Чьи это вещи?» — с опаской спросила Нанна. «Какого-то мужика», — ответил я, пожав плечами. «Имени я не знаю, да ему все это и не понадобится. Так, а у тебя свитер есть?» «Нет», — Нанна помотала головой. «Есть плотная рубашка и камзол». «Тогда отдам его свитер тебе», — решил я. «Ты в нем утонешь, конечно, зато будет тепло». Впрочем, в нашем убежище и так становилось теплее, хотя я еще не закончил с перекрытием входа, отвлекшись на благоустройство. Ветер тем временем налился такой силой, что начал пронимать до костей, едва я решился высунуть нос наружу. «Эдак у нас половину строительных материалов поздувает», — подумал я. «Надо их сложить аккуратными стопками». На глаза мне попались несколько досок из неизвестного дерева. Они были тонкие и очень легкие. Их я сразу отложил отдельно. Посмотрим, на что сгодятся. Поодаль обнаружился и побитый жизнью бочонок, в котором лежали ржавый молот, лопата и кирка, завернутые в несколько слоев какой-то ткани. Пораскинув мозгами, ткань я прицепил на стену снаружи в качестве дополнительного утепления и бочку поставил рядом. Что-то там еще болталось на самом дне. Сам же забрался обратно в убежище, прикрыв вход деревянным щитом. Нанна не спала, хотя я и думал, что согревшись, она сразу задремлет. Но нет, девочка сидела и молча смотрела на огонь, горевший в очаге. Внутри нашего убежища было тепло, даже захотелось расстегнуть куртку, но я понимал, что лучше не надо. В конце концов, жарко это вам, не холодно. «Нас обязательно вытащат», — сказала она неожиданно. «К шахтам уходил дирижабль. Он должен завтра-послезавтра вернуться, и тогда нас подберут». «Видел я этот дирижабль. Старая развалюха. Мэр давно обещал сконструировать новый, который позволит добывать больше железа. Но это когда еще будет? Часть деталей купили, а все остальное так и осталось в далеких планах и несбыточных мечтах». «На верхнем плато должны были остаться люди», — продолжила Нанна. «И в городе, может быть, кто-то выжил». «Фант, нас заберут?» «Заберут», — кивнул я, искренне надеясь, что именно так и будет. «Ты не уверен?» — удивилась девочка. «Я не знаю, Нанна», — честно признался я. «Я в этом мире живу меньше твоего. Я ведь подобрыш и до сих пор многого не знаю». «А я-то все думала. Почему ты еще не привязался на других скалах?» — вздохнула Нанна. «Поэтому до сих пор и не освоил пневму, да? Знаешь, я полгода пытаюсь. Иногда кажется, что вот-вот и сейчас получится. Я развел руками. Старый Татри не слишком помогает. Татри сам 20 лет этому учился, засмеялась Нанна. Он вообще не умеет объяснять и совсем плохо понимает пневму. Мне кажется, тебя обманули. Есть же хорошие наставники. Они, наверное, не очень бесплатные, уточнил я, прикидывая в уме стоимость уроков у действительно хорошего наставника. Да, не все платные, кивнула Нанна. Смотри, а ведь я могу тебя обучать, пока мы ждем дирижабль. Правда, правда. Давай попробуем, улыбнулся я. А теперь спи. Я пока посижу и послежу за огнем. Ближе к утру тоже вздремну. Девочка улеглась и накрылась трофейной шубой. А потом снова приподнялась, видимо, хотела что-то сказать, но все-таки смолчала и, наконец, уснула. Ветер выл всю ночь. Зато в нашем новом убежище было тепло. Конечно, не так тепло, как в моей съемной квартире в трущобах старого Экари. И все же для этой холодной ночи над разрушенным и обезлюдевшим городом было вполне неплохо. До утра я, конечно, не досидел, начал задремывать и просыпался только для того, чтобы подбросить дров. А утром, когда проснулась Нанна, улегся спать уже всерьез, хотя бы на 3-4 часа. Проснулся я поздним утром. Нанна куда-то вышла, но костерок горел бодро. Видно было, что дрова в него подбросили совсем недавно. Спросонья очень хотелось пить, но пить было нечего. И вот это была насущная проблема, потому что без воды мы долго не протянем. Я взял из мешка сухарей и принялся их жевать. За этим безрадостным занятием меня и застала девочка. «Фант, помоги, расплескаю!» — попросила она еще от входа. Как выяснилось, Нанна отыскала среди обломков металлический уголок, в который откуда-то набрала воды. Пить такую воду я бы не решился, но ее можно было прокипятить. «Где ты ее взяла?» — удивился я. «Это роса», — радостно призналась Нанна. «Стряхнула с ткани, которую ты повесил, ну и вокруг тоже есть с чего собрать». Я покачал головой. «Удивлен?» — гордо спросила девочка. «Есть такое. А я вот как-то не додумался», — признался я. «Вот только нам этого будет мало, а роса при сильном ветре быстро испаряется», — вздохнула Нанна, глядя, как я пристраиваю уголок на очаг. «Ничего, скоро пойдет снег», — успокоил я ее. «Будем его топить. Да и вообще, если скоро прилетит дирижабль, нам тут долго сидеть не придется». После завтрака и распития своей крохотной доли воды я выбрался наружу и отправился собирать дрова, а Нанна принялась добывать остатки влаги откуда получится. Дров я натаскал на несколько дней, все окрестные кусты оборвал. Был еще запас в дальней части трещины, но его я оставил на крайний случай. День тянулся медленно, я бы даже сказал, невыносимо медленно. Я честно нарвал какого-то мха и постарался законопатить дырки между досками нашего убежища. Потом перетаскал все, что нашлось в трещине, и рассортировал по кучкам. Вот только бочку трогать пока не стал. Не было особой необходимости. Девочка тоже старалась без дела не сидеть, но с учетом ее возраста работы ей находилось не так уж много. В итоге под вечер она совсем заскучала и вспомнила про свое обещание поучить меня работе с источником пневмы. Пришлось бросать дела и садиться с ней в убежище. Огонь в очаге днем мы не поддерживали, так что он успел погаснуть. «У нас тоже Грота тревел занятия», — заметила девочка, когда я приготовился. «Он всегда заставлял тянуться к своему семечку. Но мы быстро поняли, что так не получится. И старшие девочки из приюта подсказали, что делать. Надо не тянуться к источнику. Сначала его надо опознать». «Опознать?» Я вспомнил, как мне что-то подобное говорила Лара. «Но как? Я могу опознать только вещь, которая лежит передо мной». «Так ведь и твое семечко перед тобой. Разве ты его не видишь?» — удивилась Нанна. «Вижу», — кивнул я. «Но оно же не материальное, не вещественное». «А какая разница? Оно есть, и прямо у тебя перед глазами, вот и опознай его». Девочка засмеялась над моей недогадливостью. «А я и не мог быть догадливым в этом вопросе. Я ведь никогда ни с чем подобным не сталкивался. Хотя вообще правильно она говорит. Если что-то есть перед глазами, можно и присмотреться повнимательнее». и я стал пытаться. Причем Нанна периодически спрашивала меня, что я ощущаю, и давала советы, иногда даже полезные. И вот тут в моем ощущении семечка пневмы явно наметился прогресс. Если на занятиях со старым Татри был лишь слабый намек на ощущение, то к концу второго часа урока Нанны я начал видеть дрожание полупрозрачной сферы, и что удивительно, оно явственно откликалось в моей груди. А потом мы внезапно услышали шум, и занятие само собой прервалось. Потому что это был шум лопастей винтов дирижабля. Со всех ног мы выскочили из укрытия и задрали головы, пытаясь понять, откуда идет звук. Но его источник надежно скрывала от нас скала. Впрочем, мы были не одни такие. В городе тоже наметилось осторожное движение. Отдельные фигурки людей пробирались по наиболее освещенным улицам в сторону причальных мачт. «Может, и нам тоже туда пойти?» — спросила Нанна, но я отрицательно помотал головой. «Слишком опасно. Да и времени потеряем много. А уже вечер», — вздохнул я. «Мы им посигналим, когда они полетят мимо. Тогда они скинут нам веревку и заберут отсюда. Нужен огонь». Мы успели. Дирижабль слишком долго висел над верхним плато. Видимо, забирал немногочисленных его жителей, а я в это время нашел тонкую доску, обмотал ее мхом и той прошлогодней травой, которая с трудом умудрялась вырасти на склоне. Нанна развела огонь в очаге, а я спешно запалил всю эту неказистую конструкцию. И когда сверху над нами нависла туша дирижабля, сразу принялся махать своим импровизированным факелом. Заметили нас, к счастью, сразу. Под гондолой на длинном тросе болталась большая плетеная корзина, в которой сидел пожилой матрос. Увидев нас, он вытащил фонарик и посигналил наверх, а потом показал рукой вниз. Ему посигналили в ответ. Все происходило в полном молчании, что никак не мешало передавать сообщение. Вскоре матрос привлек мое внимание, пару раз моргнув фонарем. Хотя, если честно, я и так с него глаз не спускал. Он указал нам на дирижабль, затем на порт и причальные мачты, где скапливались выжившие, а потом снова на дирижабль и на нас с Нанной. И даже руками показал, как будто тянет канат. Я поднял факел в знак того, что все понял. Ждем здесь. Сердце радостно забилось. Вся эта жестикуляция говорила о том, что нас с девочкой скоро заберут. Обязательно заберут. «Что он показывал?» — с тревогой спросила Нанна. «Сначала они заберут людей с причальных мачт, а потом нас», — ответил я, передавая ей факел. «Стой здесь! Я захвачу рюкзак и... шубу, может. Ведь ее можно продать, да?» «Наверное, да», — кивнула Нанна. «Вообще-то так не принято, но вряд ли тебя обвинят в краже». «Выверты местных законов. У нас, если хозяин умер, а наследников не видно, то бери и пользуйся, особенно если от этого зависит твоя жизнь. У них наоборот. Если хозяин умер, не вздумай трогать. Возможно, он еще вернется за своими вещами. Хотя лично у меня вообще были большие сомнения, что Экари в ближайшее время начнут восстанавливать. И все-таки надо попробовать. Я скатал шубу в тугой тубус, аккуратно просунул под рюкзак, чтобы даже разглядеть было нельзя, и выскочил назад. Дирижабль медленно подплывал к причальным мачтам. Людей внизу набралось прилично, несколько десятков человек. Как они смогли выжить и где прятались? Если честно, было бы ужасно интересно узнать ответ. «Почему у дирижабля такая большая гондола?» — спросил я, приглядевшись. «Неужели у аэростата хватает подъемной силы?» Слишком редко я смотрел на воздушные суда с тех пор, как тут оказался. А теперь вдруг сообразил, что такой аэростат настолько большую гондолу не может вытянуть. «Не знаю. Наверное, дело в логосах», — задумавшись, ответила девочка. «Я слышала, что там стоят специальные логосы, которые усиливают работу узлов. А впервые это придумали очень-очень давно. Совмещать работу нескольких логосов, чтобы добиться большей подъемной силы. Кажется, так. Я не слишком-то этой темой увлекалась. Хотя в приюте была книжка, и там даже были картинки. А ты умеешь читать?» «Еще не идеально», — признался я. «Я сам язык плоховато знаю. Понимаю, но не до конца. Зато весь алфавит заучил. И книги читать могу, хоть и не так быстро, как у себя в яслях. Язык здесь был замороченный, с кучей гласных и большим количеством согласных. Как истинное дитя своих яслей, я легко освоил знаки и письмо, при этом совершенно не умея разговаривать. помогал лишь местный встроенный переводчик. Если прочитать слово вслух, то иногда в голове появляется перевод. А в тех случаях, когда ничего не получалось, я просил кого-нибудь, кто не слишком плохо ко мне относился, правильно произнести это слово. Тем временем дирижабль причалил к одной из мачт, отдал швартовы и скинул трап. Люди, скопившиеся внизу, стали загружаться, молча и стараясь как можно меньше шуметь. Затем дирижабль пришвартовался к соседней мачте и начал погрузку возле нее. «Скорее, скорее, давайте же!» — шептала Нанна, пританцовывая от нетерпения. «Я бы тоже так делал, но вроде как взрослый, и надо было хотя бы делать вид, что могу потерпеть». Вокруг уже почти стемнело. На крышу разоренного арха выползли в сумраке несколько скалопендр. Скорее всего, они не видели людей в порту. Далековато. Как я понял, спасаясь от этих тварей, маленькие скалопендры вообще были несколько близоруки. Вот только, кажется, еще не все люди об этом знали. При виде чудищ на мачте началась нездоровая суета. Видимо, кто-то запаниковал и рванул вперед, расталкивая других беженцев. Какая-то девушка не удержалась и полетела вниз. На миг все замерли, провожая ее взглядом, а она, стремительно падая, прижала руки ко рту. Наверное, бедолага еще и глаза выпучила, чтобы не закричать. И в последний момент все-таки не выдержала. Короткий вскрик страха прямо перед глухим ударом об землю. Скалопендры среагировали, мгновенно рванув на звук. Из пролома на месте ворот арха и из темных оконных проемов хлынула целая орда. «Да скорее!» — почти застонала Нанна. И люди, будто услышав ее мольбы, кинулись в дирижабль, больше не скрываясь, и буквально за минуту закончив погрузку. К этому моменту первые скалопендры уже мчались со всех ножек наверх, и матросы даже не стали отвязывать канаты, просто перерубили их. Дирижабль, наполненный людьми, отчалил и начал набирать высоту. И в этот самый момент скалопендры остановились и принялись страшно визжать и скрипеть. Это продолжалось совсем недолго, а потом из храма появился их вожак. Или, может быть, их матка. Да кто ее знает, эту огромную мерзкую тварь? Гигантская белая скалопендра вылезла на рыночную площадь, посмотрела на поднимающееся в воздух судно, изогнулась и чем-то плюнула ему вслед. Струя взлетела высоко в небо, выше дирижабля, но гравитация потянула ее вниз и бросила плевок на аэростат. Я слышал, что материю аэростатов защищают от огня, воды и молний. Видимо, в плевке скалопендры было нечто такое, чего воздухоплаватели не могли предусмотреть. Там, где жидкость коснулась ткани, появились струйки дыма, раздалась целая серия хлопков, после чего дирижабль дернулся, клюнул носом и начал падать. «Нет!» — застонала Нанна, а я застыл в ужасе, слыша, как отчаянно кричат люди в гондоле. Кто-то даже попытался выскочить, видимо, надеясь в последней попытке сбить вектор. Но было уже поздно. Дирижабль с грохотом рухнул на центр нового Экари, разлетаясь на мелкие куски. Скалопендры рванули к месту падения, а их вожак снова удалился в здание храма. Мы с Нанной так и остались стоять, глядя на свои разбитые в прямом смысле слова «надежды». Похоже, мы остались здесь совсем одни.